привлечет 100 000 человек, миллион и больше, а он не может взять на себя заботу обо всех нищих планеты. Рэп изменился, что-то в нем происходит, он все больше и больше отдаляется, становится для нас почти недоступным, он просто одержим своей мечтой. Хотите знать наше мнение? Нам кажется, что ему не так уж и неприятно видеть, как без конца разрастается и распухает этот раковый нарост напротив его земель. Ибо тогда весь мир сможет сравнивать, видеть разницу между тем, что сделал он, и тем, что другие не пожелали или не смогли сделать. После 1974 года Дэвид Сетиньяс очень часто встречался с супругами Вайцман, иногда даже в их крохотной нью-йоркской квартире, заваленной фотографиями детей всех цветов кожи, у них самих было 2 сына и 3 дочери, и, конечно, множество внуков и внучек. Насколько ему было известно, Этель и Элиас Вайцман были единственными в мире людьми, которые, зная Рэба Климрода и то, как безгранично он богат, ценя его гений, тем не менее имели свои независимые суждения о нем и даже ставили под сомнение принцип его вечной непогрешимости. Все другие приближенные короля в глубине души боялись его, но были ему фанатически преданы. Ничем другим нельзя объяснить их невероятную неистовую активность между 1967 и 1980 годами, когда создавалось и почти было построено королевство. Дэвид Сетиньяс имел уникальную возможность наблюдать все это. С 1950 по 1980 год в амазонский проект было вложено в целом 9 миллиардов 150 миллионов долларов. Эту цифру называет Дэвид Сетиньяс. Он, кстати, единственный человек, неизвестно, занимался ли такими точными подсчетами Климрод, кто может оценить размеры затрат. 6 миллиардов были вложены самим Рэбом. Остальное получено за счет самофинансирования, так как королевство использовало собственные ресурсы по мере того, как их обнаруживали. Сумма более или менее правдоподобная. Однажды король сказал Сетиньязу и Тарасу, что его основная идея, за которой последовали дальнейшие шаги, состояла в следующем. Рэб понял, что бум средств массовой информации во всем мире неизбежно повлечет за собой бумажный кризис. И это произойдет в 80-х годах, если не раньше. Значит, лесоразработка, позволяющая наладить производство целлюлозы, было бы уникальным решением проблемы при условии, что это будет сделано в крупных масштабах. Дальнейшее подтвердило его правоту, предвидение оправдалось. В 50-х годах стремление Рэба завоевать мир и желание помочь индейцам выжить столкнулись. Тем не менее, он будет параллельно добиваться противоречащих друг другу целей, чтобы найти нужные ему леса, затем землю для создания собственного мира. Он устремится в леса и на земли, являющиеся естественной средой обитания индейцев, которых он решил защищать. Как он мог жить, нося в себе это противоречие? Загадка. Страсть к сотворению нового мира победила в нем гуманное чувство. С 1953 года инженер-лесовод Энрике Эскаланте разыскивал быстро растущие деревья. Теоретически все было просто. В амазонских джунглях произрастает несколько сотен пород деревьев, в основном малопригодных для производства целлюлозы, из них делают бумажную массу. Кроме того, эти деревья первобытного периода растут полвека и больше. Завершив поисковую экспедицию, Эскаланте и его группа отобрали карибскую сосну, которая растет в Гондурасе. эвкалипт,